Жертвенность. У того, кто ждет одобрения только от окружающих, все счастье зависит от чужих. Оливер Голдсмит. Жертва ощущает себя беспомощной перед миром и готова отдаться во владение любому тоталитарному режиму, будь то партия или царь. Жертва смотрит на них, как на своего родителя, заступника. Она ощущает себя маленьким ребенком в сравнении с ними. Застревание в детстве является невротическим способом получения любви. Жертва играет роль ребенка, поскольку убеждена, что любить могут только беззащитных детей. Своими страданиями жертва любит получать внимание и заботу у окружающих, выпрашивая частичку жалости к себе. Внутренний ребенок жертвы хочет удовлетворить таким образом потребности в любви и принятии. Жертва формирует свою самооценку и образ себя на обратной реакции социума. Вследствие передачи окружающим такой большой власти, жертва боится людей и не доверяет им. Она всегда настороже к малейшим словам и действиям окружающих. Нервно реагирует на малейшую критику, находит обиды там, где их нет. Ей кажется, что все хотят ее задеть, и всем есть до нее дело. Когда она на людях, ей видится, что все наблюдают за ней, чтобы выставить оценку. Часто жертва ощущает себя загнанной в угол и раздражена из-за неудовлетворенных потребностей в безопасности и в уважении. При малейшем давлении жертва отказывается от своих интересов и всегда готова услужить другим людям даже в ущерб себе. Угождая другим, жертве проще уйти от борьбы и конфликтов, но при этом копится гнев на тех, кому была оказана помощь, или на себя. Жертва смотрит на мир обиженными глазами. По ее мнению, все ей должны и все перед ней виноваты. Своей ответственности за то, что происходит, жертва не осознает. Ее защита от осознанности – оправдание. В истинность своих оправданий жертва свято верит. Инфантилизм жертв приводит к тому, что они винят в своих проблемах других. Обычно критика и обиды направлены на тех, кому они сами передали свою ответственность за себя. Даже если подробно разложить жертве всю цепочку причинно-следственной связи, осознание своего участия у жертвы не возникнет. Она попросту обидится и закроется от информации, которая побуждает ее к личной ответственности. Жертва испытывает сильный стресс и пытается успокаиваться потаканием своим слабостям. Ей кажется, что она настрадалась и заслужила отдых. Потакание приводит к тому, что человек становится импульсивным и склонным к эскапизму.